Время было темное. Духовный и моральный уровень народа была настолько низка, что даже те, от которых ожидалось лучше, то есть священнослужители народа, открыто грешили, бессовестно оскверняли дом Господень своими блудодействиями. Жертвы в храме Божьем попирались под их ногами, а народ они отвращали от поклонения Господу. До того отвратителен перед Богом был грех Офна и Финиеса, сыны священника Или, что сказано, Господь решил предать их смерти. И когда жена Финиеса во время родов услышала о скоропостигшей смерти своего мужа, она назвала родившего сына Иховод, сказав, «Отошла слава от Израиля». Таково было состояние Израиля. Слава Божия отошла от него. А автор книги «Царств», описывающий этот период истории израильского народа, характеризует его такими словами. «Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты». Мы видим также, что народ был на грани отвержения Бога как своего единого царя. Они мечтали о том дне, когда у них будет царь, как у прочих народов. Из последних слов книги «Судей» видно, что Израиль уже тогда мечтал о царе. Отвержение Бога началось в сердцах их уже тогда. Какую наглядную картину они нам рисуют о духовном состоянии народа? В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Но благодарению Богу он никогда не в доумении, что делать в такие времена. Это мы видим и в данном случае, что светильник Божий не совсем погас. Да, хотя народ готовился отвергнуть Бога, Бог не был готов отвергнуть народ. Наоборот, видя их пагубное состояние, любовь заставляет его найти им избавление. А избавление Бог посылает через человека, всецело отданного ему. Есть одна поговорка в английском языке, которую можно перевести приблизительно так. «Рука, качающая колыбель, она же правит миром». Как верна эта пословица? Женщина может быть огромной силой как для добра, так и для зла. Подумайте, какую роль играет мать в будущем характере и поведении ребенка, и потому какая ответственность лежит на матери воспитывать детей правильно. Какое благословение, какая благодать и милость детям, имеющим верующую мать. Ведь это величайшее наследие. Но подумайте, каким благословением потом может стать этот ребенок, который воспитан такой матерью. И вот, чтобы дать народу пророка, человека Божьего, в первую очередь Бог должен найти женщину. Да, благодарение Господу, светильник Божий еще не погас тогда. Бог нашел женщину, которой он мог поручить воспитание пророка, избавителя народа. Эту женщину он нашел в лице Анны. Какая замечательная была эта женщина Анна. Не по своей вине она попала в очень незавидное положение. Была она одна из двух жен некоего Элканы. И это печальное обстоятельство сделало жизнь ее крайне незавидной. Какое тяжелое бремя несла она. Сколько мучений причиняла ей соперница ее. Но Анна научилась в своих тяжелых обстоятельствах приносить свои скорби Господу, к тому, который один может не только сочувствовать, но может и горе облегчить. У Анны иного выхода не было. Прижата своей нуждой, заключенная в одном доме со своей соперницей, которая постоянно докучала и огорчала ее, побуждала ее к ропоту, Анна находила свое убежище в молитве. В этой пристани она находила покой от бушующих волн ее испытания. Да, вместо ропота она находила покой и силу переносить свою скорбь в общение с Богом в молитве. «Злостраждет ли кто из вас, — говорит Слово Божие, — пусть делает что? Пусть молится!» Анна это делала, она молилась. Заметьте, что Анна преимущественно стала женщиной молитвы. И потому не странно, что сын ее Самуил, которого она выпросила у Бога и воспитала в страхе Божьем, тоже стал мужем молитвы. Какова мать, таковы и дети. Познакомимся немножко, насколько нам время позволит, с этой замечательной женщиной. О, сколько она может нас научить, особенно в области молитвы. Ибо путем молитвы она превратила печаль свою в радость и скорбь в благословение. Время, однако, позволит нам коснуться только два или три аспекта молитвы Анны. Во-первых, если не ее тяжелые испытания, если не горечь ее души, если не постоянные ворчания, придирки ее соперницы, у Анны не были бы тех благословений, которых она получила от Господа. У Анны было одно сильное желание, естественное желание женщины. Она во что бы то ни стало хотела иметь ребенка, сына. Но она была бесплодна. Сказано, Господь заключил чрево ее. И тут как раз соперница ее, у которой были дети, издевалась над Анной, огорчала ее, постоянно ее раздражала, и до того невыносимо было положение Анны, что сказано, она плакала и не ела. Но у Анны нашлось нечто весьма драгоценное, самое желательное. У нее оказалась вера. Она верила, что тот, который заключил ей чрево, мог и дать ей ребенка. С этим желанием и с этой нуждой она пришла в молитве Господу. Вы когда-нибудь заметили, сколько раз на страницах Священного Писания мы читаем о подобных случаях, где женщины рождали только после долгой супружеской жизни, но как через это испытание бездетности Бог был прославлен? Выходит, что как будто женщины, чьи дети были предназначены стать пророками, судьями, царями и предшественниками Иисуса Христа, долго вели супружескую жизнь, не имея детей. Авраам и Сара, которым обещан был сын, 20 лет должны были ожидать обещанного сына. Исаак и Ревека тоже были лишены детей несколько лет. И Яков и Рахиль долго были бездетны. Жена Маноя была бесплодна и не рождала, пока Бог в ответ на молитву не дал им сына Самсона. Анне Бог тоже заключил чрево. Захарий и Елизавета до склонных лет были бездетны, пока Господь не дал им Иоанна, который стал предшественником Иисуса Христа. И невольно возникает вопрос, почему так? Для женщин того времени было позор не иметь детей, и как раз в этом Бог испытывал их. Все они получили детей, но после долгих испытаний, и эти долгие ожидания и взирания только на Господа делало их сильными в вере и потому способными воспитывать будущих вождей. Все это говорит нам, что Бог позволяет в нашей жизни нужды, желания, которых невозможно удовлетворить без божественного вмешательства. Приходится молиться, ждать и верить. Для чего? Почему Бог сразу не даст просимого? Дорогие мои, это для нашего духовного воспитания и роста, для укрепления нашей веры, чтобы, как Анна, мы познали через этих испытаний Его, и чтобы Он стал всем для нас, и чтобы Он был прославлен через нас. Эти люди стали мужьями и женами веры через испытание, ожидая обещанного, хотя оно оказалось невозможным. Да, надеющиеся на Господа не постыдятся. У Анны было сильное желание иметь сына. И невольно тут возникает вопрос, а вопрос этот очень действителен. Как могла она быть уверена, воля ли Божия ей иметь ребенка или нет? А ведь это очень важно. А что, если Бог не хотел, чтобы Анна имела сына? Однако Анна этот вопрос разрешила. И заметьте как. Она сделала обет Господу. Слушайте. «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его. Если Ты дашь, я дам». Дорогие друзья, нам никогда не следует просить того, чего мы не можем или чего мы не готовы посвятить Богу на служение Ему. Если мы готовы, как Анна, сказать, «Если ты дашь, я дам», тогда только Бог может дать просимое. Возьмите ее пример. Анна желает сына. Совершенно естественное желание. Но подобная просьба может и принести вред. Ребенок этот может не стать благословением ни ей, ни другим. Ведь это возможно, не так ли? Но чтобы предотвратить эту опасность, она дает этот многозначительный обет: «Если ты дашь, я отдам». Она просит сына, но она готова его отдать Господу. «Не для меня, но для тебя, Господи, — говорит она, — для твоего служения, для твоей славы». И когда она так отдала просимого сына своего Господу, ответ последовал. Заметьте, что как скоро она так помолилась, когда она положила своего Исаака на алтарь, пожертвовала предмет своего желания для славы Божией, тогда она получает ответ, она получает обетование, слово веры: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Для нее это слово было достаточно. Не имея ни сына, ни малейшего признака, что сын будет, она теперь радуется, она спокойна, она знает, уверена, что сын будет, потому что имеет слово от Господа. Посмотрите, сколько сказано в 18 стихе. «И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде». Я воображаю себе картину. Анна сидит за столом, напротив соперницы ее, кругом ее дети. До этого эти обстоятельства были бы весьма раздражающими. Теперь совсем иначе. У нее большая улыбка на лице. Морщин от постоянных забот нет. Придирки противницы на нее больше не действуют. И посмотрите, с каким аппетитом и наслаждением она ест. Что случилось? Бог ответил на ее молитву. Но ведь она все еще бездетная. Это ничего не значит. Она имеет слово обетования от самого Господа. И в свое время она знает, что ребенок будет, и притом будет ребенок мужеского пола, точно так, как она просила. Дорогой друг, быть может, и твои обстоятельства выглядят безвыходными. Ты уже долго молишься об одном и том же. «О, если б я только мог это иметь», — говоришь ты. Но вместо этого все выглядит так безнадежно. Горечь души почти приводит тебя до ропота. Противник твой раздражает тебя до невыносимости. Ты уже готов заключить, что Бог не хочет дать тебе желаемого, а желание твоего сердца ты не можешь никому даже высказать, потому что знаешь, что тебя все равно не поймут. Не падай духом. Может быть, ответ совсем близок. Господь только ожидает от тебя одно — твоего обета. Когда ты от всего сердца скажешь: «Господи, если ты дашь, то я дам тебе», тогда последует ответ. Дорогие друзья, самый чудный дар — дар от самого Господа. Если он употребляется для нашей славы, а не для Божьей, то он принесет нам вред, а не пользы. Ты просил силы от Господа, ты ожидал, когда Дух Святой тебя крестит силой и огнем, но по непонятной для тебя причине ты не ощущаешь этой силы. Сказал ли ты Господу: «Господи, если ты мне дашь, то я тебе его отдаю», чтобы сам ты этим даром распоряжался и принес себе славу? И это, возлюбленные, самое трудное сделать. Но чтобы получить его благословение, мы должны так именно поступить. Положить нашего просимого сына, предмет нашего желания и стремления, на Божий алтарь. Там он безопасен. Бог никогда должником не останется. Анна отдала Самуила Богу, а Бог дал ей еще 3 сына и 2 дочери. Когда мы одалживаем что-нибудь Богу, то смотрите, какую норму процента дает Он нам. Нет более выгодного банка, как Небесный банк. Анне Бог дал выгоду в 500% за 1 сына, 5 детей. Вы заметили, что, получив слово обетования, Анна больше не просит. Она верит, она благодарит. Это второй урок молитвы, который мы можем научиться у Анны. Христос сказал: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получили», так в подлиннике, «и будет вам». Зачем ей больше плакать и горевать? Молитва услышана, ответ на пути. Верой она уже держит младенца в своих руках. Друг мой, Бог послал тебе испытание. Он зажег в сердце твоем желание получить определенное благословение. И все это Он сделал, чтобы ты научился молиться, чтобы преподать тебе урок веры, и чтобы через это вера твоя стала крепкой. Ты просил: умножь во мне веру, и вот Господь отвечает на твою молитву. Но я замечаю, что Анна через своих переживаний не только научилась молиться и верить, но лучше всего она познала Бога, как она никогда раньше не знавала Его. И это мы видим из молитвы, последовавшей получение сына и отдачи его Господу. Брошена по неволе обстоятельствами, своей нуждой, своим желанием и тяжелым переживанием, в объятии молитвы, сколько она познала о Боге. Возлюбленные, мы можем читать о Боге, слышать проповеди о Нем, но мы Его никогда не познаем, пока мы не научились приносить все наши нужды к ногам Его и пребывать в Его присутствии. Выслушайте самые первые слова ее молитвы. «Возрадовалось сердце мое в Господе». Вы заметили, не в Самуиле возрадовалось сердце мое, но в Господе. Ее радость теперь в Боге одном. Дальше. «Вознеся рог мой в Боге моем». Не в Сыне моем, которого она выпросила у Господа, но в Боге моем. И дальше она говорит: «Ибо я радуюсь о спасении твоем». Вы заметили, что вся ее молитва занята Богом, сосредоточена в Нем. Она радуется в Нем и в Его спасении. Им она веселится и хвалится. Да, Господь хочет привести нас именно к этому, чтобы вся наша радость, наша опора, надежда только в Боге, и Он может нас привести в такое состояние только когда мы готовы все положить на алтарь. Пророк Аввакум нашел этот мир и покой, когда он передал свое дело и будущность в руки Господа. «Хотя бы не расцвела смоковница, — говорит он, — и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Господь Бог, сила моя. Много еще чудного в этой молитве. И хотелось бы разобрать эти стихи поочередно, но время не позволяет. Однако разрешите указать еще на два драгоценных раскрытия, которых она сделала. Анна обнаружила и убедилась в верности Божией к детям своим. Стопы святых своих Он блюдет. Да, она уверилась в присутствии Божьем, что никто не может похитить чада Божие из руки Спасителя. Ничто не может отлучить его от любви Божией, слава Ему вовек. Но не могу закончить, не указав еще на одно чудное открытие или откровение, которое дал Господь этой скромной, скорбящей духом женщине. Это было откровение о грядущем Спасителе. Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. Да, там, в далеком прошлом, еще тысячи лет до пришествия Христова, эта женщина веры и молитвы получила откровение о Спасителе Христе. Дорогие друзья, Бог ищет человека, через которого Он может благословить человечество. Он ищет человека, который готов всецело отдать себе Ему. Он стучит в твое сердце через испытания, неудовлетворенных желаний и стремления. Это Божий метод тебя благословить. Анна обнаружила этот божественный метод, когда она сказала: «Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие». Бог ищет нищих, бедных, униженных и оскорбленных. Он приглашает их к себе, чтобы их благословить и обогатить. Да, алчущих Он исполняет благ, а богатящихся отпускает ни с чем. «Приди, мой друг, Господу, как Анна, со всей своей горечью, с неудовлетворенной жаждой твоего сердца. В чем бы ни заключалась твоя нужда, Он один ее может удовлетворить. Нуждаешься ли ты в прощении грехов? Он тебя простит. Жаждет ли твое сердце быть исполнен Духа Святого? Он тебя исполнит. Сделай первый шаг. В смирении приди к Нему сейчас. Да поможет тебе Господь это сделать.